Я же пытался хоть немного вдохновить солдат. Позади вас, лифтовая шахта, через которую пришли, выступал я перед бойцами одного из взводов, которому через считанные минуты придется столкнуться с бунтовщиками, что продолжали переть на нас, несмотря ни на какие потери. Это все, что соединяет нас всех с нашими силами. Если бунтовщики захватят ее, то тогда всему плацдарму придет конец. Не позвольте им прорваться. Держитесь столько, сколько потребуется. На вас надеются все, кто находится здесь. Если бунтовщики прорвутся, то все, чего мы достигли здесь, будет напрасным. И более того, война продлится еще дольше. А это значит, что будет еще больше смертей, как на фронте, так и в тылу. Бунтовщики надеются, что смогут сломить нас. Они надеются, что уничтожат нас всех здесь. Но мы не допустим этого. Мы разобьем их и отбросим от себя, после чего сами разгромим их полностью и принесем мир на Вильяр Уникус. Во славу Бога Императора. Ответом мне, как и все прошлые разы, стал хор голосов. «Все к бою!» – прокричал лейтенант, после чего гвардейцы стали рассредоточиваться по баррикадам, что стояли на этой дороге. Правда, воодушевления у меня уже было немного. 3 часа кряду мы сражались, не давая бунтовщикам пройти. Дима и Гихьян сражались даже без щитов, пока я бегал по разным подразделениям, что должны были встать на пути у противника, чтобы хоть немного вдохновить их. Однако это помогало слабо. Да, гвардейцы стояли до конца, никто из них не бежал, но бунтовщики все же брали нас количеством. Можно было только представить, какие у них были потери, но сейчас это было неважно. Они были готовы себе их позволить, а потому продвигались все дальше и дальше. Отвод войск нам не помогал. Мы не могли отвести достаточно войск достаточно быстро, особенно на фоне атак по всему фронту, которые бунтовщики вели в полную силу, вновь не считаясь с какими-либо потерями среди своих новобранцев. Веркис пытался даже контратаковать прорвавшиеся силы бунтовщиков по флангам, но и это не помогало. Они предусмотрели это, постоянно атаковали те стороны, а также держали резервы на случай обороны. В итоге там мы лишь потратили людей и время. И вот теперь бунтовщики были совсем рядом с лифтом. Меньше 100 метров отделяли их от станции. Но Веркис все еще не терял надежды, что мы сможем выстоять. Что у бунтовщиков все же закончатся люди, что они не выдержат подобных потерь. Главное было держаться, изо всех сил. Спустя еще 1,5 часа и несколько речей ситуация накалилась до предела. Бунтовщики продвинулись еще дальше, потому я уже встретился с Гихьяном и Димой, чтобы уже вместе с ними оборонять жилблок, который находился рядом с лифтовой станцией. Сейчас именно через него шел самый короткий путь, и мы понимали, что бунтовщики могли через него пойти. Здесь уже были слышны различные звуки боя. Бунтовщики кидали гранаты и стреляли из стабберов. Плюс еще и в вентиляции борьба продолжалась. И вот, мы уже на углу, где стояли всего 2 гвардейцев. За углом, уже бунтовщики, с которыми они перестреливались. «Дима, давай, Гихьян, идешь дальше, на тебе другой коридор», — отдал я приказ. «Принято», — ответил мне Дима, после чего вылез из-за угла и приняла сразу же стрелять. По нему ни разу никто не попал, и Гихьян быстро направился дальше, где и занял оборону вместе с еще 2 гвардейцами. Внезапно Дима спрятался, а затем за углом прогремел взрыв, от которого по стенам разлетелись осколки. Граната. Затем по нашему углу стали стрелять из стабберов. «Противник!» — прокричал гвардеец, что держал на прицеле коридор за нами. Бунтовщики и до него уже добрались. Несколько выстрелов, и гвардеец падает от вспышки возле своего лица, прямое попадание лазера. «Блядь!» — произнес я, доставая светошумовую и бросая ее за угол. Вспышка и громкий хлопок, после чего сидя выглядываю за угол. Успеваю увидеть сразу 2 и, торчащих по разные стороны Т-образного перекрестка. Выстрел из гранатомета. Взрыв на стене между бунтовщиками. Оба прячутся. В ответ в меня летит осколочно-фугасная, но она не долетает и взрывается в коридоре, пока я сам успеваю перезарядить гранатомет. Вновь выглядываю, используя тепловизор. Один пытается идти со щитом, одновременно покрывая все огнем ручного пулемета. Смело. Удается выстрелить в ногу, и он падает, но щит не роняет, а лишь ставит его и прикрывается им. Идущий за ним отклоняется в бок вместе с лазганом, но я успеваю выстрелить ему в руку. Потом, выстрел из подствольника в стену, сбоку от них. Оба падают, окутанные тучей дыма. Спустя всего 2 секунды в меня летит светошумовая, но мне на нее все равно, и я не прячусь. Затем сразу же выбегают 2, со стабберными пулеметами и пытаются поливать меня огнем, но меня они за дымом пока что не видят, так как я не стою, а сижу. Первого успеваю убить из лазгана, но после тот вибрирует, разряжен. В последний момент успеваю спрятаться, как в меня уже летят пули. Чувствую неприятное жжение в левой руке, которой приходилось стрелять. Похоже, все же задели. Достаю светошумовую и кидаю ее за угол. Огонь по углу, за которым я был, прекращается, пока я достаю лаз-пистолет. Встав, я высунул левую руку, которая все сильнее горела огнем, и половину головы. Боец с пулеметом уже целился в мою сторону. За ним, из-за угла, уже выглядывал еще один. Убиваю пулеметчика и быстро прячусь. По мне тут же начинают стрелять. Было страшно, очень страшно. В любой момент могли убить без щита. Перезарядив лазганой батареей и гранатой, я высунул его и выстрелили из подствольника. Очередной взрыв, и я высовываюсь, присев. В ответ, снова светошумовая и двое с лазганами. Их удается убить быстро. Отходим, приказывает внезапно младший лейтенант по ВАКСу. Они прорываются к лифту. Всем отходить через коммуникационный коридор к станции. Быстро. Я обомлел от удивления. Лифт. Они уже приближались к лифту. Мы начали планомерно отступать, пока я продолжал прикрывать коридор. Минус один. Светошумовая. Минус еще два. Гранатомет от меня. Светошумовая. Минус один. Бунтовщики отступать не собирались. Ни в какую. В это же время мимо меня начали отступать гвардейцы, что до этого прикрывали другие коридоры. Потом отошел Гихьян, Дима, и наступила моя очередь. Мы быстро выбрались из жилблоков в технические коридоры. Тут остались некоторые силы, пока мы с большинством отправились дальше и оказались на самой лифтовой станции, уже за турникетами. В главном коридоре, что вел со станции, уже шли активные бои. Из коридора вовсю летели пули тяжелые стабберных пулеметов, которые умудрялись даже сюда долетать. По самой станции бегали санитары, которые пытались эвакуировать новых раненых, которых они доставали из коридора и волокли сюда. Ситуация была плохой, очень плохой, блять, проговорил Гихьян, пока гвардейцы бежали в сторону баррикад, чтобы занять там оборону. Да тут уже полный пиздец, подтверждаю, неожиданно произнес Дима. Я был с ними согласен, ситуация уже выходила из-под контроля. Идем на. В этот момент с другой стороны станции, среди ящиков с припасами, прогремело несколько громких взрывов. Из рядом пошли тучи дыма и пыли. Затем пошли еще взрывы, более слабые, светошумовые и осколочно-фугасные. А потом начались пулеметные очереди из стабберов, что летели прямо в нас. Блять, только и успел сказать. Рефлекторно я ушел вправо, пригибаясь, одновременно готовясь стрелять. В лифт. Быстро. Проревел Гихьян, и я не стал с этим спорить. Пока нас не видели из-за дыма, мы вместе с другими гвардейцами побежали к лифту, пригибаясь от пуль, что летели из центрального входа. Вся лестница была забита людьми, санитарами и гвардейцами из подкрепления. Назад, вниз, начал греметь своим синтетическим басом Гихьян, и гвардейцы стали подчиняться, пытаясь дать место отступающим. Затем он, я и Дима стали пытаться находиться цели, но весь вестибюль станции начал засыпаться гранатами, а вскоре они начали лететь и в нас. Взрывы происходили совсем рядом, отчего гвардейцы пригнулись, а вместе с Димой и Гихьяном спрятались дальше, уже начав спускаться по лестнице. «Надо валить», — вновь громко сказал Гихьян, — «они нас просто гранатами прикончат». Я это понимал. Вот только у нас был лишь один способ уйти отсюда. «Отнюдь не пешком», — говорит комиссар, — произнес, активировав нужный мне канал, — «опустить лифт». «Немедленно». «Слушаюсь, господин комиссар», — ответили мне с той стороны. Спустя пару секунд лифт вздрогнул, а затем начал спускаться вниз. С горечью я смотрел на отдаляющийся открытый проем, который светился аварийным алым светом и вспыхивал от взрывов гранат. Мы уходили, оставляя наверху больше 10 000 гвардейцев из 3 полков и лишая их единственной возможности спастись. Глава 151. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус. «Мы потеряли связь с лейтенантом Бацадой», проговорил Веркис буквально таким мертвецким голосом. При этом ретрансляторы в шахте все еще работают. Мне было понятно, что это означает. Лейтенант Джимер Бацада оставался пока что единственным, кто все еще сохранял с нами ВОКС-связь. И если с ним больше не могли связаться, но ретрансляторы все еще работали, это означало одно: войска лейтенанта, которые он смог вокруг себя собрать, были разгромлены. Если кто-то там и оставался, то они или находились в отдельных помещениях, или же скрылись в вентиляции. Так или иначе, Их судьба была предрешена. Я понял, майор, ответил я тихо, чтобы не разбудить спящего в комнате Бюрдара. Затем, немного подумав, все же решил добавить, сообщите, если, что станет известно. Было понятно, что шансы на это мизерные, но все же надежда оставалась. Хорошо, господин комиссар, голос майора явно давал понять, что у него надежды тоже было мало, но что-либо сказать по этому поводу он все равно не мог. Я отключил связь и устало упал на кровать, почувствовав неприятное жжение в раненой левой руке. Пиздец. Какой же это был пиздец. Мы отступили. Были вынуждены, потому что другого выхода просто не было. В тот самый момент, в том самом месте все, что нам оставалось, это вначале скрыться в лифте, а затем, приказать его спустить вниз, туда, где находились наши. Этим мы спаслись. Этим мы спасли всех тех, кто находился на лифте. Однако этим же мы обрекли на гибель всех, кто находился на плацдарме. Шансов у них не было. Никаких. Запасов боеприпасов надолго не хватит, воды и припасов тоже. Без постоянного притока подкреплений подразделение быстро утратит боеспособность, так как некому будет заменить раненых. Да и к тому же, единой линии обороны там не было еще тогда, когда мы спустились на лифте. Прорываться к какому-то другому плацдарму у них возможности никакой не было, а прорываться к ним у других тоже не было ни сил, ни времени. Потому участь тех, кто остался на плацдарме, была предрешена. Вначале был вариант с тем, чтобы попытаться вернуться, собрать войска и вновь подняться туда, чтобы начать эвакуацию и спасти хоть кого-то оттуда. Однако, бунтовщики предусмотрели подобный вариант развития событий и подорвали движительные опоры, по которым наш лифт и поднимался с помощью электродвигателей. Вследствие этого, подняться на тот уровень для не представлялось никакой возможности. Это окончательно похоронило любые надежды спасти окруженных. Все, что оставалось, это надеяться на то, что все, кто там находился, погибнут быстро. Как бы страшно это ни звучало, на что-то большее надеяться было уже невозможно. Теперь мы ждали. По командованию реакция уже пошла, но пока что все были заняты другими делами. Остальные плацдармы продолжали выполнять фазу 3, пытаясь где объединиться, где перекрыть важнейшие транспортные магистрали. Но что более важно, во время нашего наступления началась фаза 4, полномасштабное наступление по всей линии фронта. Мне же Элтензар предписал воздержаться от дальнейших действий. Запретить он мне ничего не мог, но спорить с ним я не собирался. Было понятно, что нужно было все это дело обсудить, чтобы потом не было вопросов. Меня же волновал только один вопрос, который я собирался узнать у Гехина. Что меня ждет от Харьянди? Спросил я, смотря на красивый, расписанный темно-синими узорами белоснежный потолок. Ничего, довольно вальяжно ответил Гихьян. Это немного меня удивило, и я, поморщившись, повернул голову на стоявшего рядом сервитора. С чего бы это? Удивленно спросил я его. Просран плацдарм, а не операция? Все так же спокойно ответил Гихьян. Вот когда просрете всю операцию со всеми плацдармами, вот тогда он всех отправит под трибунал. Сложно было в это поверить, конечно. Однако, тот факт, что это говорило именно Бендигиш, все же заставляло в это поверить. Довольно неожиданно, если честно. В Харьянде всегда интересны только две вещи: окончательные результаты и информационное спокойствие. Пока результата окончательного нет, хорошего или плохого, он не будет обращать особого внимания на происходящее. Если же какое-то дерьмо произошло, то в первую очередь важно скрыть его от общественности. Ну или хотя бы смягчить, чтобы народ охуел не так сильно, как мог бы. Так что в первую очередь волнуйся об Алтанзаре. Это он будет тебе сейчас ебать голову, и он же будет отправлять отчет Харьянди. Подумай, как ему сейчас все объяснишь, чтобы он не сильно бесился. В принципе, звучало логично, пускай и было удивительно, что Харьянди тут ничего мне не станет делать. Я так-то думал, что меня уже ждет третий выговор и переаттестации, а оно вон как. Понятно, только и смог сказать. Говорить что-то больше не хотелось, да и сил каких-то не было. Все мысли были заняты теми, кого мы оставили там. Больше 10 000 человек, точную цифру еще пытались подсчитать, так как кого-то эвакуировали, а кого-то туда доставили, причем там были люди из 3 полков, наш санитарный корпус, да еще и спошники, не говоря уже о куче техножрецов, которые там заведовали генераторами и всей прочей техникой. Больше 10 000 живых людей, солдат, которых нам пришлось там оставить. Даже страшно было представить эту цифру. Это все я виноват, все же сказал я вслух. Пару секунд в квартире стояло молчание. Я бы тебе въебал сейчас по лицу, но воздержусь, ответил мне сервитор. Не надо тут заниматься самоизбиением, ты в этом не виноват. Нам нужно было остаться там, сказал я, попытаться защитить станцию, отбросить их. У нас были силы для этого, была возможность. Да, была, прямо заявил мне Бендигиш серьезным ровным тоном, от которого стало как-то не по себе. Да, могли попытаться защитить, но вряд ли бы что-то получилось. Как по мне, ничего бы у нас там не вышло. Нас там просто бы забросали гранатами и все, а потом все равно подорвали бы лифт. И тогда погибло бы еще больше людей, как минимум все те, кто был на том самом лифте. Но мы даже не попытались, не смог согласиться я с сервитором, мы просто сбежали. Не попытались, сбежали. Именно от этого сейчас мне было наиболее тошно. Риск далеко не всегда оправдывается, Авги. Можно рискнуть, чтобы получить много и потерять все. А можно не рисковать и получить хоть что-то. Ты сделал второе, потому спасся сам и спас других. И как по мне, ты сделал правильно. Риск того не стоил. А даже если стоил, мы этого уже никогда не узнаем. Я закрыл глаза и тяжело вздохнул. Стоило ли рискнуть, стоило ли попытаться тогда спасти хоть кого-то из тех, кого мы там оставили? Или же я все же правильно сделал, что отступил? Там был большой риск погибнуть. А кто позаботится о Неринте и ребенке, если вдруг что? Все же промелькнуло у меня в голове. И это действительно было так. Щитов у меня не было, нас там начали просто закидывать гранатами. Пойди я в атаку, то вполне себе мог погибнуть. От этих мыслей возникало ощущение, что меня рвут на части. Что для меня было важнее, десятки тысяч солдат, которых я не знал, даже в лицо никогда не видел, но которые всецело доверяли мне и полагались на меня, или же Неринта, наш будущий ребенок и те, кого я мог всецело называть друзьями. Какой выбор тут был правильным? Пролежав несколько секунд в тишине, я понял, что правильного выбора тут и не было вовсе. Но одно я понимал точно, я не мог оставить Неринту. В этой сраной новой жизни, о которой я никого никогда не просил, которая была наполнена дерьмом самых разных сортов, она была одним из немногих лучиков света. И я понимал, что без меня ее жизнь будет совсем незавидной, не говоря уже про жизнь нашего ребенка. Я не имел права их оставлять, а значит не имел права рисковать собой. Ладно, все же сказал я, вновь открывая глаза, что сделано, то сделано. Живем дальше. Вот и прекрасно, ответил мне сервитор, с почином тебя. С недоумением я посмотрел на собеседника. В смысле, с почином в клуб циничных комиссаров, произнес Гихьян, даже не скрывая определенной гордости, которые не особо переживают от понесенных потерь и просто идут дальше, потому что стоять на месте смысла все равно нет. Не сказать, что мне услышанное понравилось. К такому нельзя относиться спокойно, иначе потом не будешь пытаться это предотвратить, заявил я. Но и давать себя задавить всем этим тоже нельзя. И если уж выбирать, я предпочту второе. Все же, пользы от живого тебя куда больше, нежели от тебя с пулей в голове. Что ж, с этим стоило согласиться. Вновь наступила тишина, и я продолжил лежать на кровати, смотря на узоры, что были перед глазами. Сама квартира была довольно хорошей, даже роскошной, по местным меркам. Студия, где-то 8 на 6 метров, потолки 2,5 метра. Своя кухня с холодильником, печкой и посудомоечной машиной, свой санузел со стиральной машиной, бойлером и джакузи, в гостиной, телевизор, стереосистема и пол с подогревом. Редкое зрелище для этой планеты. Внезапно мне позвонили. Это был номер санкорпуса, и я сразу же вздрогнул, сев на кровать. Явно по рингеру звонят, и от этого становилось боязно. Даже как-то не отвечать не хотелось, потому что, вдруг скажут самое страшное. Однако, ответить все же нужно было. «Слушаю, господин комиссар», — произнес сухой холодный голос лейтенанта Гимтлта. «У меня внутри все сжалось от волнения. Состояние рядового адъютанта Вималта стабилизировано», — продолжил голос. Я расслабленно выдохнул, сжав кулаки до максимума и не обращая внимания на боль в левой руке. «Все в порядке. С рингером все в порядке. Будет жить. А раз будет жить, тот выкарабкается». «Хорошо», — ответил я, — «благодарю вас и всех, кто помог ему. Что с ним вообще сейчас? Серьезная рана плечевого сустава, придется использовать аугментику, но без ампутации руки. Глаз заменит сегодня. Легкая не задета, потому там проблем не будет. Челюсть и зубы восстановит в течение 3 суток. Самый большой срок восстановления у языка. Необходимо найти донора, потом потребуется около 40 дней на приживление, и это минимальный срок, с большим риском отторжения. Заказать выращивание языка в планетарных клиниках за счет военного бюджета не выйдет, это не жизненно важный орган и может быть заменен речевой аугментикой. Этот вариант мне не подходил, я даже представить себе не мог, какого это, жить без языка. Попытайтесь найти донора. Вас понял, господин комиссар, произнес лейтенант, я сообщу, как только будет результат. Хорошо, буду ждать. Еще раз спасибо вам. Всегда пожалуйста, господин комиссар, это наша работа. Что там с еще одним моим адъютантом, Ратом Тикирмом? Появились осложнения, от таких слов мне вновь стало не по себе, на правой руке началось заражение. Судя по анализам, ему в рану попали споры местной бактерии, они находились в вентиляции. На данный момент пытаемся купировать антибиотиками, однако уже есть риск гангрены. Если не сможем остановить, придется ампутировать и заменять аугментикой. Ох бля, подумал я про себя. Несмотря на то, что я к своей аугментике уже давно привык, тот факт, что еще и Рату придется руку отменять, совсем не радовал. Сделайте все возможное, чтобы не допустить этого, но действуйте по ситуации. Вас понял, господин комиссар. Отбой. Отключив связь, я выдохнул. Час от часу не легче. Чего там? Спросил Гихьян. Рингера стабилизировали. У Рата заражение от каких-то спор. Есть угроза ампутации руки. Ожидаемо. Прозвучал немного неожиданный ответ от Бендигижа. Да, ага, вентиляции не чистит, вот и заразы всякой развелось по полной, и потом голой раной в ней ползать. Было бы странно, не подхвати он что-то там. Ну, будем надеяться, что обойдется без ампутации, с надеждой сказал я, после чего посмотрел на время. До совещания с Алтанзаром оставалось еще 20 минут. Так, ладно, думаю, пора уже выходить. Идти до самого штаба было недалеко. Справились за 10 минут, но делать в выделенной комнате все равно было нечего, так что для меня было лучше посидеть уже рядом с кабинетом примкомиссара, чтобы вдруг случайно не опоздать. Никого больше из комиссариата тут не было, ни младшего комиссара Биктина Бжекасара из моего полка, ни младших комиссаров из Увисарского и Атвасанского полков. Никто из них не выбрался оттуда, так как их не было на лифтовой станции, когда ее начали штурмовать бунтовщики. Среди кадетов спасти удалось, в общей сложности, 7 человек со всех 3 полков, но это были те, кого ранили в бою, а потому их эвакуировали по моему приказу еще до того, как ситуация стала выходить из-под контроля. Остальные тоже остались там, их судьба была предрешена, в этом я не сомневался. Итак, комиссар Мерцелиус, начал Алтанзар, стоило мне сесть напротив него, я пока что не углублялся во всю эту ситуацию, потому хотел бы вначале узнать у вас, как это вообще произошло, каким образом весь плацдарм оказался потерян. Выглядел Алтанзар довольно раздраженным и одновременно нервным, что, в принципе, было вполне ожидаемо, особенно учитывая, что именно произошло. Бунтовщики послали на штурм серьезные войска, в первую очередь бывших солдат СПО. Проблемой также стало то, что бунтовщики атаковали тогда, когда большинство наших войск шло в наступление в сторону провизионных хранилищ. Это помешало нам переместить войска назад. Даже так там находились опытные гвардейцы, но при этом с обороной они все равно не справились, так ведь? Холодно спросил меня Бьюгар. Не совсем так, примкомиссар, не согласился я, гвардейцы стояли в обороне до конца. Не было зафиксировано ни одного случая бегства с поля боя или несанкционированных отступлений. Большинство гвардейцев просто погибли. Санкционировать же отступление приходилось исключительно по объективным причинам, когда возникал риск окружения того или иного подразделения. Возможным это стало вследствие того, что бунтовщики не считались с потерями даже среди своих профессиональных войск. Нас буквально завалили мясом, пытаясь пробиться к лифту, что у них в итоге и получилось сделать. Однако почему вы покинули расположение плацдарма, когда там еще находилось столько солдат? Вот это был самый тяжелый вопрос. Мое отступление оказалось вынужденным, примкомиссар, начал я говорить заранее заготовленные предложения. Я и мой отряд пытались защитить лифтовую станцию, но когда мы, по приказу офицеров, отступили к ней самой, то бунтовщики начали ее штурм, взорвав стены. Вначале мы скрылись в лифте, чтобы уйти с линии огня, но когда нас начали забрасывать гранатами, я приказал спустить лифт, так как у нас уже не было никаких возможностей для обороны. Алтанзар нахмурился и задумчиво молчал, смотря на стол перед собой. То есть шансов защитить станцию не было? Все же спросил уже более спокойно. К сожалению, да, примкомиссар. По объективным причинам. Мое же спасение из плацдарма и вовсе вышло случайным, оно было незапланированным и вынужденным в первую очередь с тактической точки зрения. Но мне, действительно жаль, что так вышло. Если бы было возможно, я бы предпочел остаться там, чтобы хотя бы провести эвакуацию. Тогда почему эвакуация не была объявлена вовремя? Я и майор Веркис до конца планировали отбить наступление бунтовщиков, истощив их силы. В приоритете было сохранение плацдарма и всех наших достижений в наступлении на провизионные хранилища, так как это позволило бы закончить войну куда в более короткие сроки. К сожалению, расчет не оправдался. Бьюгар тяжело выдохнул. Ваше с майором Веркисом желание, конечно, похвально, комиссар Мерцелиус. Однако вследствие ваших действий мы понесли значительные потери, тем более в опытных кадрах. Я это понимаю, примкомиссар. К такому аргументу в свой адрес я был уже готов, но при этом, вся эта ситуация оказалась не бессмысленной для общего хода операции. На этот раз примкомиссар посмотрел на меня немного удивленно. Можете объяснить, пожалуйста, бунтовщики истратили на ликвидацию плацдарма колоссальные людские ресурсы. Более того, это были профессиональные людские ресурсы, самые подготовленные. Они могут наклепать сколько угодно кустарных патронов, ружей, автоматов, гранат, но им никогда не заменить людей, которые прошли профессиональную подготовку в СПО, а потом прошли всю эту войну. И теперь те силы, которые они потеряли во время штурма плацдарма, они уже не смогут использовать, не говоря уже об огромном количестве просто выведенных из строя вследствие ранений. Это станет для нас существенным преимуществом. Было неприятно такое говорить, но это был один из тех аргументов, которые Алтанзару придется принять во внимание, и это могло позволить мне оправдаться в его глазах, а значит, не иметь больших проблем от Харьянди. То есть вы заявляете о размене войск? Именно, примкомиссар, подтвердил я. Алтанзар несколько секунд задумчиво сидел и молчал. Вы уверены в том, что этот размен был достаточно рациональным? Учитывая, какие потери мы нанесли бунтовщикам и их общее положение, я в это верю с большой долей вероятности. Хорошо, с этим мне понятно, ответил Алтанзар, однако у нас возникает еще одна большая проблема, медийное освещение всего произошедшего. Все это показывает, что бунтовщики имеют определенную силу и могут оказывать нам значительное сопротивление. Гражданские будут в шоке, когда узнают об этом, да и в войсках могут начаться волнения. Могу понять, примкомиссар, потому я предлагаю ничего не делать. Правая бровь Бьюгара взметнулась вверх, а голова слегка опустилась, отчего он посмотрел на меня прямо из-под лобья. В каком это смысле, комиссар Мерцелиус? Гибель плацдарма никому не будет видна, пока мы о ней не скажем. Солдат, которые спустились со мной на лифте, а также всех тех, кто мог заметить все это, я возьму подписку о неразглашении. Бунтовщики же могут сколько угодно пытаться заявлять об этом, однако мы будем просто не обращать на это внимания, тем самым показывая, что эта информация не стоит того, чтобы мы пытались ее как-то опровергнуть. Все равно ведь деятельность плацдармов пока что никак не освещалась. Слухи все равно пойдут, не согласился со мной Алтанзар. Но не скоро и не быстро. У нас будет достаточно времени, чтобы полностью разгромить бунтовщиков до того, как слухи станут для нас слишком опасными. Когда же война закончится, мы сможем без проблем сказать правду, разницы для нас уже не будет. Вновь Алтанзар задумчиво помолчал. В принципе, идея жизнеспособна, согласился со мной примкомиссар, хоть это и рискованно, все же, при всей нашей подготовке, война может затянуться. Плюс ко всему, нам все же придется привлечь СИН, чтобы они были в курсе события и смогли вовремя отреагировать, когда начнут действовать агитаторы бунтовщиков. Несомненно, примкомиссар, кивнул я собеседнику. Что ж, на этом, думаю, можем закончить. Печально, конечно, что все так получилось, однако эта война, несмотря на то, что операция затянется после этого, существенной угрозы ее исполнения нету. Это, на данный момент, я считаю главным. Как и я, спорить тут я уж точно не собирался. В таком случае, не будут вас больше задерживать, комиссар Мерцелиус. Удачи вам, и вам также удачи, примкомиссар, ответил я, после чего встал и вышел из кабинета, направившись обратно к себе в квартиру. Правда, настроение у меня равно было не из приятных. Несмотря на то, что я мог себе позволить радоваться, что с Алтанзаром все удалось обсудить спокойно, а значит и от Харьянди не будет особых проблем, радости я никакой не чувствовал. Все же, мы проиграли. Проиграли очень серьезно. И из-за этого, война могла затянуться. Насколько, этого никто не мог сказать. Но сам факт этого заставлял меня чувствовать горечь. Потому мне оставалось только воевать дальше, несмотря ни на что. Спустя два дня, объединенный штаб, полковник Вермант Шеркин, ебаный пиздец, подумал я про себя, как только Мерцелиус, что сейчас сидел передо мной вместе с Себастьяном, объяснил, откуда у них были такие потери в начале третьей фазы операции. Всему телу резко стало жарко, сердце застучало куда чаще. Ладно бы у нас были отдельные случаи наркомании среди солдат, такое бывало постоянно и в любом полку. Не каждый человек выдерживал войну, и некоторые среди таких людей отдавали себя во власть наркотиков, чтобы было полегче, и такие случаи не были бы чем-то опасным. Но услышать, что в одном только первом батальоне Веркиса было 1652 наркомана, которых покрывали и офицеры, и санитары, а обеспечивали наркотиками некоторые из снабженцев, было словно удар приклада по голове, потому что речь шла уже не об отдельных случаях, даже не о десятках, которые каким-то образом умудрились пройти мимо нас. Это шла речь уже об огромной сети, которая умудрялась не только обеспечивать 1500 гвардейцев наркотиками, но еще и скрывать это все от нас. Вопиющий случай, немыслимый, во всяком случае до сегодняшнего дня. Но еще больше меня поразило, так это то, каким образом Мерцелиус решил разобраться с этой проблемой, узнав о ней накануне наступления. Просто взял и отправил наркоманов на смерть, прямо сказав им об этом. И если то, что он решил от них избавиться по-тихому, чтобы не было скандала в полку, еще было понятно, то вот то, что он им прямо об этом сказал, это по-настоящему вызывало ужас даже у меня. Однако, было понятно, что решение это было как минимум спорное. «Что ж, с этим понятно», — ответил я, тяжело вздохнув и посмотрев на Мерцелиуса и Себастьяна. Вид у них был, конечно, подавленный. Веркис выглядел так, что сразу было понятно, он не спал все эти два дня. Покрасневшие глаза и темные круги под ними явственно об этом говорили. Плюс еще общая помятость и уже заметная щетина прямо говорили о том, что он во время дороги сюда пил что-то очень крепкое. Винить его за это я не собирался. Был повод. Мерцелиус держался немногим лучше и явно не пил по дороге сюда. Но ему и нельзя было, насколько я знал, из-за печени. По виду же было видно, если бы мог, то тоже запил. Подобное, конечно, поражает. И я понимаю, почему вы, комиссар, решили как можно быстрее пресечь все это. Но лично я думаю, вы слишком сильно поторопились, и явно выбрали не тот способ, который следовало. Мерцелиус посмотрел на меня усталым, но все же серьезным взглядом. Выбора другого не было, произнес он голосом, в котором все же прослеживалось волнение. Словно он боялся, что действительно был другой вариант, а он им не воспользовался, и не хотел, чтобы это было правдой. Вы могли ничего не делать, все же решился сказать я. Мерцелиус, в отличие от многих комиссаров, с которыми я сталкивался, вполне себе нормально воспринимал критику в свой адрес. «Сомневаюсь, что это было возможно», — ответил комиссар. «Солдаты и раньше вполне себе справлялись со своими обязанностями, даже будучи наркоманами. Начал я осторожно, я понимаю, что подобное — действительно серьезное преступление, но мы вполне могли это стерпеть хотя бы на время операций, учитывая, насколько сильно они были важны. Для этого пришлось бы отпустить лейтенанта Тимолта», — парировал Мерцелиус, а он хорошо понимал, что обречен, раз уж его поймали, и явно не стал бы сидеть сложа руки. Контролировать его действия вряд ли удалось, учитывая, чем он занимается, это вызвало бы подозрения у остальных офицеров. Потому я принял решение о его казни, перед этим узнав у него о всей сети поставок. Я внимательно смотрел на Мерцелиуса, раздумывая над тем, что он сказал. В какой-то мере он, конечно, был прав. Эта мразь Атимол действительно мог доставить проблем. Если бы информация о массовой наркомании в полку ушла в другие, уже по большей части вильярские подразделения, это уже само по себе вызвало бы возмущение. А уж когда бы все это узнали гражданские, стало бы совсем плохо. Местное общество относилось к наркотикам с ненавистью и отвращением. Потому подобной информацией смогли бы быстро воспользоваться как бунтовщики, так и барагоцисты. Волнения в тылу не заставили бы себя ждать, а экклезиархия оказалась бы вообще меж двух фронтов, или пытаться оправдать гвардейцев и тем самым угробить свой авторитет среди народа, и так не самый стойкий, или же идти против нас, что уже имело бы серьезный удар для гвардейцев. Все это могло серьезно повлиять на ход операции, вплоть до ее полной остановки. Да и к тому же, не было никаких гарантий, что Атимолк не попытался бы поднять наркоманов на восстание. Это Августин смог поставить их в такое положение, что у них не было ни времени что-то придумать, ни выбора. А если бы у них было время, была бы информация, что их вычислили, был бы план и лидеры, не говоря уже об оружии и положении, с которого они могли бы диктовать какие-либо условия нам. Это действительно было опасно. Могу понять это, комиссар. Но все же, я считаю, что с этим Алтом вы поторопились. Не стоило его так быстро убирать, особенно накануне наступления. Но справедливости ради, вы не могли знать, что будет дальше, и действовали исходя из имеющейся информации. Мерцелиус несколько секунд молчал и смотрел в никуда, медленно сжав кулаки. Затем он вновь посмотрел на меня. «Мне жаль, что так получилось», — все же сказал он. Звучал он искренне и одновременно печально. «Мы не можем знать всего, когда принимаем решение. Остается только принять последствия и действовать исходя из них», — ответил я. «Теперь второе. Исходя из отчетов, я выявил лишь одно непонятное мне решение, принятое во время обороны. Почему так поздно было принято решение начать отвод войск из захваченных во время третьей фазы территории и отправку их для обороны? Это уже был комбайн на поле Себастьяна, ведь именно он руководил обороной. Вначале я не думал, что наступление бунтовщиков имеет такие масштабы. По предположению всех офицеров в штабе, наличествующих сил прикрытия должно было хватить, чтобы отразить удар. Даже тот факт, что бунтовщики использовали обученные и хорошо оснащенные войска, не давал повода для беспокойства. Затем, когда проблема стала уже более существенной, было принято решение остановить наступление, но не отступать, чтобы сохранить возможность в дальнейшем продолжить наступление на провизионные хранилища, иначе был риск провала всего стратегического плана. А когда стало понятно, что проблема слишком серьезная, было уже поздно. Мы не успевали, а сами бунтовщики продолжали напирать, не считаясь ни с какими потерями. «Я мыслил по такому же принципу», — ответил Мерцелиус, явно пытаясь защитить Веркиса в моих глазах. «Приоритет был отдан выполнению плана по захвату хранилищ. Это был риск, но он считался оправданным, учитывая, что нам надо закончить эту войну как можно быстрее. К сожалению, мы ошиблись в плане того, насколько сильно бунтовщики подготовились и на какие потери готовы идти. В этом плане ошиблись вообще все», — признал я, так как понимал, что в этом есть и моя доля вины. Вот уж не думал, что бунтовщики пойдут на подобные жертвы ради того, чтобы уничтожить плацдарм. В общем и целом, это все тоже обсудим на общем собрании. Но в целом, я не вижу конкретно вашей вины в том, что произошло. Вы оба совершили ошибки, но они лишь усугубили ситуацию и не дали нам эвакуировать хоть кого-то. Сам же плацдарм, по всей видимости, был обречен изначально вследствие нашей общей недооценки противника, как в плане их мотивации, так и в плане их готовности. Во всяком случае, это не привело к каким-то серьезным последствиям. Главное теперь, не дать этой информации распространиться слишком быстро среди войск и гражданского населения. «С этим проблем не будет, полковник», — ответил Мерцелиус. «Солдат, которые стали свидетелями всего этого, мы уже начали брать подписки о неразглашении. Пока что мы будем молчать, не реагируя ни на какие слухи от агитаторов-бунтовщиков. Это продемонстрирует, что они просто лгут. Син же будет наготове, если слухи найдут какой-то отклик у населения». Идея была, конечно, необычной, однако в этом случае молчание вполне могло стать действительно надежной защитой. «Хорошо, в таком случае, на этом пока закончим, до общего собрания еще есть время, но майора Веркиса я попрошу остаться. В таком случае, до встречи, господа», — ответил Мерцелиус, после чего встал со своего места. «До встречи», — ответил я ему. «За мной», — повторил Себастьян, после чего комиссар развернулся и вышел из кабинета. Как только дверь закрылась, я тяжело выдохнул и оперелся на спинку стула. Себастьян же не сдвинулся с места, продолжив сидеть прямо. В его позе угадывалось напряжение, а в лице — огромная скорбь. «Я хочу подать в отставку». Слова прозвучали, Закономерно. Я ожидал чего-то подобного от Себастьяна, и не подумаю ее принять, моментально ответил я. Это я во всем виноват. Как я уже сказал, мы все виноваты. Но я виноват в наибольшей степени, ответил Веркис. Это я оценил ситуацию неправильно. Это я действовал слишком аккуратно и медленно. Мне не место в гвардии. Ты действовал медленно и аккуратно потому, что пытался сохранить то, чего мы уже добились, чтобы сохранить возможность закончить войну как можно быстрее. А об этом я постоянно напоминал. Так что если и говорить о степени вины, то моя будет наибольшей. Неприятно было это признавать. Однако ошибки вообще признавать неприятно, я к этому уже давно привык. На меня возлагалась ответственность, продолжал парировать Себастьян. Иногда он был довольно упертым, этого у него было не отнять, я должен был принимать решение там, и я подвел всех. Ты сделал все, что было в твоих силах, Себи. Веркис опустил взгляд, начав смотреть задумчиво куда-то в пустоту. Они погибли, Вермант, прошептал он, а затем вновь посмотрел мне в глаза, они все погибли из-за меня. Какое я теперь имею право находиться в гвардии после такого? А как я все еще нахожусь здесь после Меркана? Парировал уже я, почувствовав, как обычно, горечь от одного только упоминания этого слова, на что мой друг лишь закрыл глаза и покачал головой из стороны в сторону. Это другое. Там мы, хоть кого-то смогли спасти. Ага, 10% от штата, ответил я сам себе, но не захотел вновь поднимать эту тему. Неважно, что там было, заявил я твердо. Если ты не справился там, это не значит, что тебя можно закапывать. Ты опытный офицер, Себи. У тебя за плечами десятилетия службы. Да, ты совершил ошибку. Не забывай о ней. Научись на ней и служи дальше, во благо Империума. Тогда все это будет не напрасным. Майор тяжело выдохнул. Я постараюсь, все же, ответил он, на что я грустно улыбнулся. Вот и хорошо, можешь идти. Пока что попытайся поспать. «Ладно, какой уж тут спать», — ответил Веркис, вставая со своего места. «Я только один раз смог заснуть, да и то от Амасика. Да и не могу я. Раз уж в отставку не отправлен, то надо продолжать командование. Тебе 3 суток отдыха», — твердо заявил я. «Если надо будет, закажи себе снотворное. Сам знаешь, бессонница — это страшно». «Это уж точно», — устало ответил Себи, после чего направился к выходу из кабинета. Как только он ушел, я улегся на стол, стукнувшись об него лбом. «Получилось», — подытожил я с некоторой радостью. Веркис был из тех офицеров, которые были уж слишком самокритичны к себе и считали, что любое поражение — это уже повод для отставки или даже разжалования через трибунал. Конечно, Себастьян не был в этом плане радикалом, которые свои поражения смывали собственной кровью, стреляясь или вскрывая себе горло, однако его уход тоже был бы большой проблемой. Все же, опытные офицеры в поле не валяются. А ведь Веркис действительно мог пойти на то, чтобы подать в отставку. Причем не убеди его я, он бы наверняка попытался бы это сделать через Мерцелиуса. И не факт, что он отказался бы. Уж слишком в нем было развито чувство ответственности. Порой с перебором. Теперь же можно было расслабиться. Себастьян останется с нами, потому теперь можно было заняться последствиями всего произошедшего. Трагедия плацдарма Н7 стала шоком, как для меня, так и для всех остальных майоров. Мало того, что бунтовщики смогли прорвать его оборону, так еще и смогли полностью его разгромить и уничтожить. Было крайне сомнительно, что сдалось там слишком много человек, потому большинство тех, кто был на плацдарме в момент спуска лифта с комиссаром, считались погибшими. По подсчетам, речь шла о 10328 человек, большая часть из которых была гвардейцами из нашего полка, а также из Увиссорского и Атвасанского. Остальные были спошниками, которых привели туда для прикрытия. Чудовищная потеря, особенно учитывая, что там были опытные солдаты, а не новобранцы, вроде вильерцев. Что еще хуже, именно там находилась большая часть наших сционов, 800 человек. Со стратегической точки зрения потеря была тоже колоссальной. Нам оставалось совсем немного до 1 из 3 провизионных хранилищ. Его не было смысла удерживать после захвата, хватило бы просто сжечь все, что там было. Уже это бы стало таким ударом для бунтовщиков, от которого они не смогли бы оправиться. Теперь же мы откатились назад, и с этим надо было что-то делать. Спустя час началось совещание. На нем собрались все полковники и комиссары, плюс фельдмаршал и маршал Испо. Вид у них был довольно-таки печальный, особенно у Фингердиссы с Ягутой и Аурвириша с Йингизаном. «Приветствую всех, господа и дамы», — начал я. «На данный момент ситуация на фронте развивается куда стремительнее, чем ожидалось, а потому следует решить, что нам делать дальше». Я активировал голокарту, где сразу же высветилась вся актуальная информация на данный момент. Ситуация на фронте складывалась вполне в нашу пользу. В первую очередь, это касалось третьей фазы наступления. По большей части они проходили успешно, все плацдармы смогли уже перерезать некоторые важные магистрали, что соединяли войска бунтовщиков на центральной части фронта с провизионными хранили, а также продвигаться к остальным, а также идти на соединение друг с другом. До окончания третьей фазы еще оставалось дней 10, учитывая расстояние, укрепление и фанатичное сопротивление бунтовщиков. Однако были и проблемы. Разгром плацдарма Н-7 отстрочил захват нами провизионных хранилищ бунтовщиков. Более того, он продемонстрировал, насколько сильно бунтовщики готовы сопротивляться, что, конечно, ставит под вопрос в первую очередь плацдармы Н-1, 2 и 4. «Лично я считаю, что Н-4 необходимо эвакуировать», — ответила Урвириш самым первым. «Бунтовщики атакуют с такой решимостью, как и Н-7, и также используют подготовленных солдат. Вы предлагаете нам лишиться уже второго плацдарма на территории бунтовщиков, полковник Урвириш», — с возмущением сказал примкомиссар Элтензер. «Это недопустимо. Мы уже увидели, что может произойти», — не стал отступать Увисарец. «Как по мне, Н-4 свои задачи выполнил сполна. Лучше не рисковать и организованно отступить, нежели дождаться, пока бунтовщики прорвутся к лифту и подорвут его». «Согласно с полковником Аурверишем», — вторила ему Фингердис. «Не согласен», — строго сказал Вальцевски. «Нам нужны эти плацдармы, так как иначе операция затянется еще сильнее». «Плацдарм свои задачи выполнили», — продолжил командир Увисарского. «От его потери ничего страшного не произойдет». «Как раз произойдет, так как противник слишком быстро сможет высвободить серьезные войска и перевести их на другие направления. Этого допустить нельзя», — произнес уже Тласгахар. «Я понимал, что обе стороны тут правы. К счастью, идея пришла быстро. Сделаем следующее», — привлек я к себе всеобщее внимание. «Плацдарм Н-4 начнет эвакуацию с боями, он должен выиграть время для того, чтобы вывести оттуда раненых и припасы. С отходом начнем эвакуировать постепенно и самих солдат. Это позволит растянуть существование плацдарма, нанесет противнику существенный урон и при этом отвлечет у них значительные силы от действительно серьезных направлений». Все посмотрели друг на друга, но мое внимание было приковано к Алтензару. Все же, он мог воспротивиться такому плану. «Это приемлемо», — ответил он к моей радости. «Хорошо, теперь следующее, Н-1. Ситуация там куда лучше, благодаря тому, что фронт там не растянулся, а войска смогли грамотно организовать оборону. Атаки бунтовщиков провалились, хоть и были организованы с участием бывших спошников. Правда, определенного результата они все же добились, Н-1 уже не сможет наступать. Но лично я считаю, что необходимость бунтовщиков держать там значительные силы уже является успехом. Потому Н-1 будет только обороняться». Возражений не последовало. Теперь, что касается плацдарма Н-2, с ним ситуация, пожалуй, самая непростая. Он и так начал действовать вопреки плану, а теперь смысла в продвижении к Н-4 и вовсе нет, так как тот уже будет эвакуироваться. «Не согласен», — произнес Тласгахар, — «он все еще продвигается, чтобы перекрыть многие важные магистрали. Однако он растягивает силы», — не согласилась с Фингердис, «и более того, вскоре туда тоже будут присланы подготовленные и хорошо оснащенные войска бунтовщиков. Потому тут предлагаю действовать так же, как и с Н-4, постепенная эвакуация с боями с тех территорий, на которые наступали вопреки первоначальному плану. Это позволит отвлечь войска и исключит возможность окружения». Смотря на карту, я понимал, что Ремора была права. Все же, фронт Н-2 растягивался в сторону Н-4 параллельно линии фронта, довольно сильно вытягиваясь. И вскоре бунтовщики смогут попытаться его атаковать, чтобы окружить. Это было заранее просчитано и мы к этому были готовы, но с учетом, опять же, фанатизма бунтовщиков, их безрассудства и полного игнорирования собственных потерь, ситуация сильно менялась. «А это не слишком ли?» – предположил комиссар Емгизан. «Один плацдарм разгромлен, второй – эвакуируется, третий – уходит в глухую оборону, а четвертый – частично уходит на передовые позиции. Это уже ставит под сомнение всю операцию». «Я бы не был столь категоричен, комиссар Емгизан», — возразил Мерцелиус. Здесь главное, что бунтовщики несут колоссальные потери. И к тому же, для нас важнее всего являются провизионные хранилища. Если плацдармы не смогут нормально выполнить свои части плана, провизионные хранилища мы не захватим, добавил от себя комиссар Ичкихун. Значит, необходимо ускориться в направлении провизионных хранилищ и усилить там напор, продолжила уже Исьегут. Это становится слишком рискованно, начал уже полковник Тлазгахар, особенно с учетом того, что происходит на основном фронте. Бунтовщики явно выводят войска из выступа, и чем больше за ними сохранится путей сообщений, тем больше сил они оперативно перенаправят в тыл, и тогда вся операция будет под угрозой. Тут с Тлазгахаром стоило согласиться. Наступление на основном фронте началось согласно плану и продвигалось куда успешнее, чем предполагалось заранее. В первую очередь, успехи были на главном выступе. Вся та территория, которую бунтовщики смогли пробить во время восстания твари, сейчас нами отвоевывалась. Да, с боями, но было отчетливо видно, как бунтовщики это делают без особого энтузиазма и уж тем более без того фанатизма, который был им присущ при наступлении на наши плацдармы. Вывод тут был только один: бунтовщики не собирались оборонять выступ. Они уже начали оттуда вывод своих войск в тыл, чтобы использовать для блокирования плацдармов и защиты провизионных хранилищ. Этим они также значительно сокращали линию фронта, которую им придется оборонять, что могло дать им значительное преимущество в дальнейшем. На остальных участках продвижение тоже было, хоть и более медленным. При этом, сделать тут что-то было довольно сложно. От идеи пытаться окружить выступ мы отказались сразу же. Он был слишком широким, а сам удар был слишком очевидным. Понятное дело, что бунтовщики к этому подготовились настолько сильно, насколько это было вообще возможно. А следовательно, попытка это сделать приведет лишь к огромным потерям и к около нулевому результату. «Мы все равно не сможем их остановить», — ответил я, пытаясь поразмыслить над всей этой дилеммой. «Но можем их задержать», — ответил подполковник Амигитсат Тапцундрет. «Сопротивление там слабое. Мы можем значительно усилить напор и тем самым начать догонять их. Это заставит их как минимум постоянно оставлять рейергарды, с которыми нам справиться будет несложно. Также, мы можем усилить давление на участок напротив Н-7, чтобы попытаться соединиться с Н-2, которому надо будет лишь немного изменить маршрут в сторону фронта. Все же, это будут уже основные части, у них со снабжением будет все куда лучше. Даже если мы это сделаем, мы не сможем перекрыть все пути снабжения», сказал свое Аурвириш. «Одновременно с этим, нам надо будет значительно усилить наступление на провизионные хранилища, пока основные силы бунтовщиков с выступа и других участков фронта не прибыли к плацдармам и уж тем более к хранилищам». В какой-то мере оба полковника были правы. Самым успешным в плане наступления, не считая выступа, был участок как раз напротив Н-7. Там произошел настолько неожиданный прорыв, что сперва тамошние офицеры не могли в это поверить и считали, что это ловушка. Только потом они все же пришли в себя и начали наступать с куда большим усилием, что снова начало приносить результаты, даже с учетом потери времени. Объяснение этому было вполне простое. Именно оттуда бунтовщики вытянули большую часть своих сил для удара по Н-7, оголив тем самым огромный участок фронта. И теперь у бунтовщиков не хватало сил его закрыть. Однако, с идеей двинуть войска к Н-2 были свои проблемы. Рядом с маршрутом наступления наших войск будут войска противника, присланные для ликвидации Н-4. Они смогут ударить во фланг нашим войскам, возразил я. Учитывая, сколько войск мы сможем задействовать для обороны, проблем это не составит. К тому же, если бунтовщики попытаются это сделать, им придется оставить попытки ликвидировать Н-4. Тогда они или оставят значительные силы для блокировки войск, или же их будет достаточно мало, чтобы мы смогли начать наступление уже оттуда, на соединении с Н-2 и основными войсками. Так или иначе, останемся в выигрыше, продолжил Вальцевский. Я поддерживаю эту идею. Рискованно, конечно, но вполне осуществимо, ответил уже Тлазгахар. Согласна, сказала свое Фингердис. Все были за этот план. Это было хорошо. В таком случае, господа и дамы, будем действовать по этому плану, ответил я, и мы все приступили к напряженной работе. Было понятно, от этого плана зависела судьба всей планеты. Глава 152. Спустя три дня. Комиссар Августин Мерцелиус. К сожалению, заражение у рядового адъютанта Тикьярма остановить не удалось, господин комиссар, произнес все такой же сухой голос лейтенанта Гимтелта, нам придется ампутировать руку. Также мы вынуждены начать процедуру антибиотикотерапии третьего класса, согласно анализам организм выдержит, однако срок возвращения в строй отодвинется еще на 20 суток минимум, плюс-минус 3 дня. Бедный Рад, произнес я мысленно, было понятно, что он встрял по полной и ему теперь будет совсем тяжко. Я вас понял, делайте, что считаете нужным. Хотелось еще попросить, чтобы передали привет от меня Рату вместе с пожеланиями выздоравливать, однако я все же не стал этого делать. Комиссар, который так сильно заботится о своих адъютантах, словно они ему близкие друзья, подобное выглядело бы как минимум немного странно в глазах остальных, даже санитаров. Пускай те и должны были хранить молчание, доверия к ним у меня не было, да и в их глазах мне тоже нужно было выглядеть должным образом. Также обнаружились проблемы у рядового адъютанта Вималта, продолжил лейтенант, отчего я напрягся еще сильнее. У Рингера и так все было не очень, у него начался пневмомикоз вследствие попадания спор плесневого грибка во время нахождения в вентиляции. Это уже не единичный случай, на данный момент у нас 15 случаев из числа тех, кто участвовал в операции по зачистке вентиляционной системы. Час от часу не легче, выдохнул я. Только еще грибков в легких Рингеру не хватало для полного счастья. Так, насколько все плохо, судя по данным, которые предоставили врачи, ситуация средней тяжести. Услышать такое было совсем неприятно. Иммунитет рядового адъютанта Вималта серьезно ослаб вследствие применения большого количества антибиотиков, что лишь позволило грибку начать распространяться куда сильнее. А использовать одновременно и антибиотики, и антимикотики вместе с регенеративными препаратами – снотворным и обезболивающим не получается, есть риск полного отказа печени и почек, потому придется прибегнуть к ампутации легких и замене их на аугментику. Это куда безопаснее и надежнее, так как медикаментозное лечение от грибка займет половину местного года с неполной гарантией успеха и долгой реабилитацией. С этим понятно, действуйте. Только если Рингер был заражен, значит это может быть и у Рата. И еще, что насчет меня, легких у меня нет. Но есть ли риск, что болезнь распространится на другие органы? Вопросы были действительно важные. Не хватало еще, чтобы я отправился на лечение в разгар военной операции. Еще поползут слухи о том, что я пытаюсь скрыться в лазарете. Во всяком случае бунтовщики, которые быстро об этом узнают, явно попытаются такие слухи запустить, чтобы еще немного подточить нас. Вы замечали у себя мокрый кашель, першение в горле, белый налет на языке, деснах и щеках, болезненную чувствительность языка при одновременном ослаблении или отсутствии вкуса. Я задумался, но ничего подобного вспомнить не мог. Нет, ничего из этого. В таком случае, вы не заразились. У рядового адъютанта Тикьярма мы взяли анализы, они также подтвердили отсутствие заражения. По всей видимости, рядовому адъютанту Вималту не повезло с тем, чтобы пройти мимо пятна одной конкретной плесени, против которой иммунитет не смог справиться. В принципе, тут звучало все логично. Я понял вас. В таком случае, действуйте. И еще раз спасибо за все. Всегда пожалуйста, господин комиссар, ответил мне лейтенант уважительным тоном. Отбой. Отключив канал связи, я с тяжелым вздохом опустил голову на стол. Ох ты ж ебаный ты нахуй, блять. Что подхватил Рингер? Задал мне вопрос Бюрдар, что сидел сейчас за столом и пытался съесть свой завтрак. По жизни он был левшой и ранение именно в левую руку заставляло его есть правой, что было для него сверхнеудобно. «Пневмомикоз», — ответил я, на что Аха скривился, словно от отвращения. «Бля, не повезло, конечно», — произнес он, — «у меня такое с друзьями было. Мы первый год жили в какой-то жопе. Санконтроль бухал только, трахал должников, что в коммуникациях прятались, нихуя не делал. Хозяин жилблока тоже послал все нахуй и не проверял. Так что в итоге в вентиляции плесень завелась. Прививки от них помогают справиться, хоть и ходить будешь с температурой под 40. Но мы не местные, иммунитет не такой хороший, слегли все. Из 11 человек четверо умерли, оставшиеся, включая и меня, через месяц только выписались. Долги, конечно, огромные были, но их всех удалось переписать на хозяина и членов санконтроля. Их вину доказали. Но сама болезнь, просто пиздец. Харкаешь кровь, язык болит и ничего не чувствует, спишь по несколько часов, из-за кашля. У Рингера еще хуже, он ведь на медикаментах, начал объяснять я, антибиотики, обезболивающие, регенеративные. В общем, будут заменять легкие. Арату придется заменять руку. Блять, а у него что? Заражение раны. Споры бактерий. Ну пиздец, сказал удивленно Бюрдар. Будет теперь у нас еще один железнорукий в нашей компании. Вполне ожидаемо, ответил Гихьян, что стоял рядом со столом. Бунтовщики ж не могут чистки проводить. Вот и засрано теперь все. Когда все пройдет, тут месяцами все придется вычищать до блеска. Мда, невесело, прокомментировал Аха. И это ж выходит, что и в других частях заражения могут быть. А то в вентиляции, я так понимаю, в противогазе не побегаешь. Мысль эта была крайне неприятной. Именно, согласился я, об этом нас предупреждали на этапе планирования, так что санитарный корпус готов. Да и санитарный контроль тоже пытается что-то делать уже. Ну, удачи им. А Рингеру и Рату удачи вдвойне. Особенно Рату. Я так понял, привыкать к руке аугментической, это та еще морока. Чувствуется по-другому, первое время непривычно как-то, начал объяснять я, и особенно сложно контролировать силу. Ага, особенно ударов, с сарказмом ответил Гихьян. Это был камень в мой огород. Не без этого, тут спорить было бесполезно. Все же, мать на Дракте я прибил именно из-за того, что не рассчитал тогда силы удара по ней. Да уж, мне этого никогда не понять, сколько бы я ни слушал этих объяснений, начал Бюрдар, хотя вообще, я всегда удивлялся, как мне повезло по жизни. 25 лет войны, ни одной ауги. Из тех 11, что со мной болели тогда, только у меня и еще одного не было ауги. У остальных же, Боже император меня помилуй, побольше, чем у вас. А еще помню, был у нас в полку, Юфен звали. Ему вообще заменили обе ноги по самый таз, обе руки по плечо, оба глаза, часть мозга, нижняя челюсть, и в довесок еще все внутренние органы, кроме печени и желез. Кличка была прям под стать, Кастет. Правда нрав был тот еще, ебал все, что движется. А что не движется, двигал и ебал, дополнил я от себя, вспомнив старую шутку из своей прошлой жизни. Бюрдар резко заржал на всю квартиру, а затем, сильно закашлял, явно подавившись. Через пару секунд, когда он уже стал красным, а из его глаз потекли слезы, он все же смог откашляться. Ой, блять, ой, нахуй, ох, фу-ух, не надо так смешить. «Комиссар, ох не надо», — сказал Бюрдар, прилагая, судя по голосу, немалые усилия на каждом слове, но вообще, да, где-то как-то так, Юфен и жил, ну и еще пил на увольнительных, как стадо граксов. Погиб, правда, мост артиллерии на Хусхарасе раздолбали, а наша колонна как раз на нем были. Боже император, как давно это было, фух, блять, ладно, аж напиться захотелось. «Нам там собираться еще не пора», я посмотрел на время, до выхода на свою смену, мне оставалось еще 2 часа, однако за это время нам надо было еще одеться и добраться пешком до точки, где я должен был заменить младшего комиссара Саматуса, первого заместителя Элтензера, которого поставили следить за прорывом через основной фронт в сторону плацдарма Н2. Сейчас он был наиболее важным, так как позволял нам добиться значительных успехов и не дать бунтовщикам отправить высвободившиеся из выступа силы в сторону плацдармов и провизионных хранилищ.